Глава вторая. Старик был доволен этим предложением. Он прочистил горло и начал. 20 или 30 лет назад мой рассказ был в большом почете, но теперь никто не интересуется. «Опять начинается», — горячо воскликнул заячья губа. «Пропускай ерунду и говори понятно. Что такое интересуется? Ты говоришь, как ребенок, который не знает, что говорит». «Оставь его в покое», — сказал Эдвин. «Или он опять взбеленится и не захочет рассказывать. Можно пропускать ерунду и слушать только то, что нам понятно». «Продолжай, Грэнсер», — поощрил Хоу-Хоу. Старик снова начал ворчать о неуважении к старшим и возврате от высшей культуры к былой жестокости дикарей. Рассказ начался. В те дни было много народу на свете. В одном Сан-Франциско 4 миллиона. «Что такое миллион?» – перебил Эдвин. Грэнсер посмотрел на него с сожалением. «Я знаю, вы можете считать только до 10, но я объясню вам. Протяните ваши руки. На обеих руках у тебя 10 пальцев. Хорошо. Я беру эту горсточку песку. Держи ее, Хоу-Хоу». Он насыпал песок мальчику на ладонь и продолжал. «Теперь эти крупинки песка лежат против пальцев Эдвина. Я прибавлю другую горсть. Это еще 10 пальцев. Я прибавлю еще, еще и еще, пока не станет столько горстей, сколько у Эдвина пальцев. Это составляет 1 сотню. Запомните это слово – 1 сотня. Теперь я кладу этот галыш на руку заячьей губы. Он лежит перед 10 горстями песка или 10 десятками пальцев или перед 1 сотней пальцев. Я кладу 10 галышей. Это составляет 1000 пальцев. Я беру раковину. Она лежит перед 10 галышами или 1 сотней горстей песку или 1000 пальцев. Итак, с большим трудом и не уставая повторять одно и то же, он старался дать им примитивное представление о числах. По мере того, как числа росли, он собирал разные предметы и клал их на руки. Для символизирования очень больших чисел он взял кусочек дерева, и, наконец, для миллиона были взяты зубы скелетов, а для миллиарда – скорлупа крабов. Но здесь он остановился, так как мальчики стали выказывать утомление. Итак, в Сан-Франциско 4 миллиона людей. 4 зуба. Глаза мальчиков перебегали с предмета на предмет и с ладони на ладонь, с камешков на песок и на пальцы Эдвина, силясь представить себе непостижимые числа. «Это было целое сборище людей, Грэнсер», — рискнул, наконец, Эдвин. «Как песок здесь на берегу, как вот этот песок, каждая крупинка песка — мужчина, женщина или ребенок». «Да, мальчики, все эти люди жили как раз здесь, в Сан-Франциско. Иногда весь этот народ приходил сюда на берег. Больше людей, чем здесь крупинок песка. Больше, больше, больше. А Сан-Франциско был прекрасный город. И возле залива, где мы жили в прошлом году, было еще больше людей. С самого Ричмонда, раковины и холмы, вся дорога вокруг Сан-Леандро – один большой город с 7 миллионами населения. Вы понимаете, 7 зубов. Вот это 7 миллионов. Снова глаза мальчиков скользнули от пальцев Эдвина к зубам на бревне. Весь мир был населен людьми. Перепись 2010 года показала 8 биллионов человек. 8 раковинок, да, 8 биллионов. Человек знал тогда больше о добывании пищи. Это было не так, как сейчас. И пищи было больше, и больше народу. В 1800 году в одной Европе жило 170 миллионов. 100 лет спустя, горсть песку, хоу-хоу, 100 лет спустя, в 1900 было уже 500 миллионов. 5 горстей песка и этот один зуб, хоу-хоу. Это доказывает, как легко было добывать себе пищу и как люди быстро размножались. А в 2000 году в Европе было 1500 миллионов людей. И так же было во всем остальном мире. 8 скорлуп, 8 миллионов человек жили на Земле, когда пришла Алая Смерть. Я был молодым человеком, когда началась чума. Мне было 27 лет. И я жил на другой стороне Сан-Франциского залива, в Беркли. Ты помнишь, Эдвин, большие каменные дома при спуске с холмов из Контра-Коста? Вот я жил в таких каменных домах, в больших каменных домах. Я был профессором английской литературы. Многое из всего этого было мальчикам недоступно, но они старались хоть смутно понять этот рассказ о прошлом. «Для чего были эти дома?» – спросил Заячья губа. «Ты помнишь, как твой отец учил тебя плавать?» Мальчик кивнул головой. «Хорошо. В Калифорнийском университете, так назывались наши дома, мы учили юношей и девушек думать. Точь в точь, как я показывал вам песком, голышами и раковинами, сколько человек жило в те дни. Молодые люди, которых мы учили, назывались студентами. У нас были большие комнаты, где мы занимались. Я говорил им, 40 или 50 студентам сразу, вот как я объясняю вам сейчас. Рассказывал им о книгах, написанных другими людьми еще до того, как они появились на свет, или при их жизни. «Это все, что вы делали? Только говорили, говорили и говорили?» – спросил Хоу-Хоу. «А кто охотился для вас, доил коз и ловил рыбу?» «Разумный вопрос, Хоу-Хоу. Разумный вопрос». Как я уже вам сказал, в те дни добывать пищу было очень легко. Мы были очень умны. Несколько человек добывало пищу для многих людей, а остальные занимались другими делами. Как вы сказали, я говорил. Я говорил все время. И за это я получал пищу. Много чудесной пищи, какую я не пробовал 60 лет, и уже никогда мне не придется попробовать. Иногда я думаю, что самое удивительное произведение нашей цивилизации была пища, ее невероятное изобилие, бесконечное разнообразие и удивительная тонкость. О, мои внуки! Вот это была жизнь в те дни, когда мы имели такие замечательные вещи для еды. Это было уже недоступно мальчикам, и все, что он не говорил, принималось ими за старческий бред. Те, кто нам доставляли пищу, назывались свободными людьми. Но это была шутка. Нам, правящему классу, принадлежала вся земля, все машины, фабрики, все. А они были наши рабы. Мы забирали все добытое ими, оставляя им только немного, для того, чтобы они могли работать и доставлять нам еще больше продуктов. «Я пошел бы в лес и там добывал для себя пищу», – заявил Заячья губа. и если бы кто-нибудь захотел отнять ее у меня, я бы убил его». Старик засмеялся. «Разве я не говорил, что нам, господствующему классу, принадлежали все земли, леса и все-все? Того, кто не захотел бы доставлять нам пищу, мы наказали бы или обрекли на смерть». И очень немного находилось таких смельчаков. Остальные, предпочитая работать на нас и доставлять нам тысячи, одна раковина, хоу-хоу, тысячи удовольствий и наслаждений. В те дни я был профессором Смитом, профессор Джеймс Говард Смит. Я был очень популярен тогда, то есть молодые люди любили слушать меня, когда я рассказывал им о книгах, написанных другими людьми. Я был очень счастлив и мог есть разные замечательные вещи. А мои руки были мягкие и нежные, потому что я никогда ими не работал. Я одевался в тончайшую одежду и всегда был чист. Он с отвращением посмотрел на свою грязную козью шкуру. Мы никогда не носили такой одежды. Даже наши слуги были одеты лучше. И мы были гораздо чище. Мы мыли лицо и руки очень часто, каждый день. Вы, мальчики, моетесь только, когда упадете в воду или плаваете. «И ты также, Гренсер», – возразил Хоу-Хоу. «Я знаю, я знаю. Я несчастный грязный старик. Но времена изменились. Никто не моется теперь, и это уже не считается постыдным. Уж много лет, как я не видал куска мыла. Вы не знаете, что такое мыло, но я не буду вам объяснять, ведь я рассказываю вам об алой смерти. Вы знаете, что такое болезнь? Многие болезни приносятся микробами. Запомните это слово – микроб. Они похожи на древесных клещей, каких вы находите на собаках весной, когда они прибегают из лесу. Но микробы гораздо меньше. Они такие маленькие, что их нельзя видеть». Хоу-Хоу рассмеялся. «Ты странный человек, Гренсер. Говорить о таких вещах, каких не можешь видеть. Если ты не можешь их видеть, то откуда ты знаешь, что они существуют? Вот это я хотел бы знать. Как ты можешь знать о том, чего ты не можешь видеть?» «Хороший вопрос, Хоу-Хоу. Очень хороший вопрос. Но мы их видели, некоторых из них. У нас было то, что мы называли микроскопом и ультрамикроскопом. Примечание. Ультрамикроскоп – сильнейший микроскоп, сверхмикроскоп. Конец примечания. Приложив к ним глаз, мы видели все, но гораздо больше по размерам, чем оно было на самом деле. Многих вещей мы не могли рассмотреть без микроскопа. Наши лучшие ультрамикроскопы – могли увеличивать микробов в 40 тысяч раз. Раковина, 1000 пальцев Эдвина. Возьмите 40 тысяч таких раковин, и во столько раз увеличивался микроб, когда мы смотрели на него через микроскоп. Кроме того, пользовались мы еще так называемыми кинофильмами. И благодаря им эти микробы увеличивались еще в 1000 раз. И таким образом мы видели вещи, каких не могли увидеть простым глазом. Возьмите крупинку песка, разломайте ее на 10 частей, одну из них на 10 и одну из этих снова на 10, и снова, и делайте так целый день. И, может быть, при заходе солнца вы получите кусочек величиной с микроба.